Глава вторая. Мертвая любовница. Я проснулась глубокой ночью, будто от толчка. Звуки на краю сознания заставили дышать чаще, но я не успела их идентифицировать. Прислушалась, не открывая глаз, и села на кровати. Камин давно погас, стало холодно, а холод я не любила, поэтому поднялась и, морщась на цыпочках, пробежала по ледяному полу до теплой шкуры возле камина. Подкинула дров и спустила с пальцев маленький огонек. Для верности шепнула пару слов, чтобы не погас до утра. Сейчас меня не волновало, почует кто-то магию или нет. Герцог ко мне вряд ли сунется, а слуги... Сомневаюсь, что они настолько талантливы и способны понять, использовали здесь магию или нет. В конце концов, мало ли, какие амулеты и снадобья привезла новая госпожа. Нагота меня не смущала. Во многом это естественное состояние для нага. Сон как рукой сняло. Зато охватил азарт. Моя змеиная сущность чуяла что-то, чего человек пока не понимал. Протяжный то ли стон, то ли рык, заглушенный толстыми стенами и магией, заставил насторожиться. Я обернулась в этот раз быстро, и маленькая юркая змейка скользнула на ледяной пол. Сейчас я была похожа на незаметный в темноте черный шнурок, толщиной с мизинец хрупкой девушки, и могла проникнуть в любую щель. Не любила эту форму и не могла находиться в ней долго, но любопытство гнало вперед в покое моего мужа. Интуиция подсказывала, что я не зря терплю неудобства. В покоях Гриса царила атмосфера, которую ни с чем не спутаешь. Желание, страсть, адреналин. Я ужом проскользнула через прихожую, гадая, кого же привел мой муж? Неужели любовница живет здесь, в замке, по соседству с законной женой? Нет, я не тешила себя надеждами. В высшем свете не хранят верность женам, к тому же тем, на свадьбе с которыми даже не присутствовали. Но обычно любовницам покупали дома и навещали их там, а не селили у себя под боком. Мой приезд ни для кого ведь не стал неожиданностью. Если бы я сейчас находилась в человеческом облике, то, наверное, непроизвольно задерживала бы дыхание и ступала осторожно, на цыпочках, приближаясь к приоткрытой двери в спальню. Хриплый стон или рык, и в ответ тихий, волнующий смех. «Вот же стерва!» — пронеслось в голове. Даже обидно стало за юную леди, муж которой оказался козлом, не считающим нужным соблюдать приличие. Меня не смущало то, что могу увидеть, поэтому я скользнула в приоткрытую дверь и попыталась забраться чуть выше, обвив стоящую у стены вешалку. Отсюда открывался лучший обзор. Увиденное едва не заставило меня свалиться с облюбованного места. Обнаженный мужчина лежал на кровати, раскинув руки. Разметавшиеся по подушке черные волосы, сильная прокачанная грудь со шрамом чуть ниже левого соска, я даже залюбовалась совершенными пропорциями. Плоский живот и склонившаяся над ним черноволосая, такая знакомая девушка, мертвячка. Я узнала ее по пропорциям и по уже виденной сорочке, которая сейчас, словно повязка, болталась на бедрах. Только на сей раз девушка была без ран и слишком уж активная для неживой. Водопад волос цвета вороного крыла скрывал ее лица, но движения не оставляли сомнений. Я давно уже не наивная девочка, да и стоны, срывающиеся с губ мужчины, были весьма красноречивы. Она словно почувствовала мое присутствие и резко вскинула голову. Волна волос упала на плечи, и в темноту уставились пылающие красным злобные глаза. Полные губы дрогнули, обнажая острые клыки. Девица выгнулась, тонкие пальцы с изогнутыми когтями царапнули простыню. Мужчина, лишенный ласки, потянул девушку на себя, сжал рукой полную грудь, но, не получив отклика, медленно открыл глаза. Змеиное сердце сжалось. Они, так же, как и у девушки, пылали красным. Я не видела таких глаз ни у кого. У змей и у кошек глаза были желтыми, у ведьмаков — изумрудными, у волков — красными, но скорее в оранжевый оттенок, а в этих плескалась бездна. Я никогда раньше не встречала подобных существ. Я постаралась слиться с вешалкой, сильно жалея, что не являюсь хамелеоном, не издавать ни малейшего звука, не шевелиться и даже не дышать я хорошо научилась, поэтому спустя секунду черноволосая медленно, словно нехотя отвернулась от стены и снова склонилась над мужчиной, который, казалось, уснул. Она неторопливо скользнула языком по его груди, спустилась к пупку и двинулась ниже. Но тут случилось непредвиденное. Герцог резко схватил ее за волосы и отшвырнул от себя. Я даже вздрогнула. Девица, зашипев, врезалась в стену, как только кости себе не переломала. Я не думала, что она поднимется, но ошибалась. Черноволосая резво вскочила на четвереньки, спутанные пряди упали на лицо, груди со все еще возбужденными сосками качнулись, и девица мгновенно прямо с четверенек перешла в нападение. Она неожиданно оказалась очень сильной. Рухнула сверху на герцога, без труда завалив мужчину на диван, сжала его запястье над головой, обхватила бедрами бедра и, прижимая свою жертву к кровати, начала медленно двигаться. «Убирайся!» — прошипел мужчина и в очередной раз грубо спихнул девицу с себя. Но, судя по возбужденному телу, ему это далось нелегко. Я залюбовалась скульптурной красотой. Задание обещает быть по меньшей мере занимательным. «Ты зря сопротивляешься, Грис. Глупо и бессмысленно. Ты ведь все равно проиграешь». Она по-кошачьи выгнулась, демонстрируя свое тело, соблазнительное, в меру подтянутое, с гладко выбритым лобком, сжала пальцами крупные соски, тихо, призывно застонала, раздвигая ноги и облизнув губы раздвоенным кончиком языка. «Убирайся!» — прошипел мужчина. «Иначе я выкину тебя сам, и тогда...» — он нагнулся над девушкой. «Тогда у тебя никогда не получится вернуться. Ты не можешь без этого. Я твой наркотик, и ты это знаешь!» Фыркнула она и растворилась в воздухе. А мужчина, потерев руками лицо, без сил рухнул на кровать. Только сейчас я заметила, что его глаза светятся ровным, изумрудным светом. Что же было за несколько минут до этого? Ответа на вопрос у меня не нашлось. Да и вообще, ночная вылазка не подарила разгадок. Но я поняла, что обязательно нужно узнать, что это за странная девица и как от нее избавиться. Она имела на Гриса влияние, с которым он боролся, но, видимо, недостаточно успешно. И что самое главное, она мешала мне. Я еще немного понаблюдала за мужчиной, но быстро поняла, что все интересное закончилось. Грис посидел, уткнувшись в ладони, потом медленно поднялся, невольно демонстрируя свое совершенное тело, сильное, поджарое, с рельефными мышцами, и отправился в сторону ванной комнаты. Возле двери он замер, словно почуяв что-то неладное. Глаза полыхнули колдовской зеленью, но, постояв пару секунд, мужчина тряхнул головой, будто прогоняя наваждение, и прошел мимо, так и не обнаружив меня в темном углу на вешалке. Но впредь все же стоит быть осторожнее. Ни в коем случае нельзя выдать свою нечеловеческую сущность. Я сползла со своего насеста, и Юрка кинулась наутек, пока мужчина не вышел. Отдышалась только у себя в покоях, приняв человеческую форму. Сна не было ни в одном глазу. Не терпелось разобраться с тем, что здесь творится. Но я знала, спешить не стоит. Нужно будет хорошенько исследовать замок и попытаться понять, что представляет собой черноволосая и как часто тут появляется. Завтра предстоял тяжелый день. Изначально я предполагала, что муж хотя бы первое время будет уделять жене внимание. Несколько проведенных вместе ночей мне окажется достаточно, чтобы выполнить задуманное и завладеть вниманием. Но, видимо, все будет несколько сложнее. Невинный, целомудренный леди, только что из-под крылышка заботливых родителей, нелегко будет соперничать с опытной соблазнительницей, сущность которой я не могла определить. В моем арсенале, конечно, тоже имелось секретное оружие, но пользоваться я им могла с величайшей осторожностью. Я все же уговорила себя поспать до утра, но проснулась буквально через несколько часов, с рассветом. Сработали внутренние часы, которые подводили меня очень редко. Когда ко мне заглянула знакомая девчонка-служанка, чтобы помочь одеться, я даже успела уложить волосы и войти в образ наивной, немного напуганной простушки. Девчонка лучилась от счастья. «Госпожа», — протараторила она, — «давайте я быстрее помогу вам одеться. Ночью приехал его светлость. Он ждет вас к завтраку». Хотела бы я сама испытывать тот же щенячий энтузиазм, что и моя помощница, но не могла. Судя по всему, ее герцог не пугал. Интересно. «А какой он? Страшный?» Я постаралась, чтобы мой голос звучал неуверенно, испуганно. «Да что вы!» — служанка звонко рассмеялась, помогая мне зашнуровать плотное темно-синее платье на спине. «Я специально выбрала то, в котором мне будет удобно позже совершить экскурсию по поместью. Останется только взять теплый плащ. Полностью переодеваться было лень». «Герцог! Он красивый и...» — девушка замолчала ненадолго. «И добрый, а еще немного несчастный». «Да?» В моем голосе, похоже, все же мелькнул скептицизм, хотя я его пыталась скрыть. Служанка смутилась и пробормотала. «Ну, вы сами все скоро увидите». Нельзя два раза произвести первое впечатление. Именно об этом подумала я, спустившись в столовую и увидев супруга при свете дня, сидящим за накрытым на двоих столом в малой гостиной. Сейчас он олицетворял собой мечту любой юной аристократки. Была бы я леди Каро, которая ночами мирно спит в своей кровати, а не сует нос, куда не просят, влюбилась бы с первого взгляда. При свете дня мой муж был особенно хорош. Даже черты лица немного сгладились, утратив резкость. Черные волосы доходили до воротника белоснежной рубашки, а пронзительные изумрудные глаза смотрели с вежливым интересом. Понятно, почему молоденькая служаночка его боготворила. Стоит следить за ней внимательнее. Впрочем, я уже знала, какие вкусы у моего супруга. Вряд ли 17-летние, едва распустившиеся фиалки его заводят. Похоже, он любит погорячее, раз держит при себе странную нечисть, вида которой я не знаю. Рад приветствовать вас, Эрри, — улыбнулся Эль-Шассер и, поднявшись, помог мне сесть за стол. Мужчина молчал, пока дворецкий наливал чай, а потом сделал едва заметный жест, и нас оставили одних. Прошу прощения, если ночью я вас напугал или вел себя неподобающе грубо. Вполне искренне заметил он, и я, пытаясь найти подвох, едва заметно кивнула. А он продолжил. «Предыдущие несколько дней были непростыми. Мы живем на границе, поэтому беспорядки у нас чаще, чем в центральных регионах империи». «И все они требуют вашего личного участия?» Я и правда была удивлена, поэтому сдержать вопрос не смогла. «Не все», — Грис невесело улыбнулся, — «но многие. Вам придется привыкнуть к моим частым отлучкам. А сейчас не буду отвлекать вас от завтрака. Потом мы прокатимся по территории поместья, и я вам покажу окрестности, а также расскажу о тех правилах, которые бы мне хотелось, чтобы вы соблюдали». Он был очаровательно лжив, с улыбкой, от которой у меня в иных обстоятельствах подогнулись бы ноги. Говорил правильные вещи, игнорируя тот факт, что не счел нужным даже явиться на свадьбу. Про ночные развлечения и руки, запачканные кровью, я даже не вспоминала. Куда я вляпалась? В течение всего завтрака я, как и положено юной, неискушенной деве, впервые увидевшей мужа, поглядывала на него из-под опущенных ресниц. Он старательно делал вид, будто взглядов этих не замечает, но потом все же не выдержал и сказал: «Понимаю, Эри, что тебя волнует наша совместная супружеская жизнь, но я должен тебе сказать, этот брак — необходимость. Мой статус и образ жизни требуют наличия наследника и жены из определенного круга. Я давно планировал второй брак, но...» Грис замолчал. «После смерти моей первой жены было непросто решиться. Предложение же вашего отца, рассказ о вашем кротком характере и, не скрою, показанный портрет, заставили меня сделать этот шаг». «Как интересно», — пронеслось у меня в голове. «Я была твердо уверена, что Крессом брак навязали. А оказывается, лорд Эмиль сам выступил инициатором. Получается, он все задумал и спланировал значительно раньше. По всему выходило, спешить с выполнением задания не стоит, чтобы не наворотить дел. Сначала нужно выяснить, что произошло здесь несколько лет назад и какие цели преследует мой заказчик. Получается, задача не спасти деточку от кровожадного монстра, а что-то более приземленное. Деньги? Не слишком ли сложна комбинация? Я не любила, когда меня водят за нос, и не привыкла верить на слово, а значит, нужно будет докопаться до всего самостоятельно, чтобы не сделать то, о чем потом буду жалеть. В конечном счете, времени у меня предостаточно. Главное — договориться со своей змеей. Она не любила тянуть, а человеческая сущность боялась ошибок. Искренне верю, что здесь вам будет не хуже, чем в отчим доме», продолжал заливаться соловьем мой муж. «Наследника я не планирую заводить в ближайшее время. Формально я выполнил обязанности, которые на меня налагает статус, поэтому расслабьтесь и получайте удовольствие. Вашей невинности пока ничего не угрожает. Но когда-нибудь вам все же придется провести со мной ночь. А возможно и не одну, но не сейчас». После этого признания, наверное, мне надлежало вздохнуть с облегчением, но вместо этого я поперхнулась чаем и уставилась на мужчину. Надеюсь, взгляд был обиженным, а не ненавидящим. «Что?» — хотелось заорать ему в лицо. «Так дело не пойдет. Я совершенно не готова была к тому, что молодой муж категорически откажется делить ложе с красивой женой. Интересно, каковы причины этого решения? Вас выдали замуж за незнакомого человека», — продолжил он, то ли расшифровав взгляд, то ли просто угадав мысли. «И я не планирую принуждать вас к близости. Я для вас чужой, да и вы для меня тоже. Я надеюсь, мы научимся уважать друг друга и сможем совместно воспитывать ребенка, которого вы родите в свое время. Но я не зверь и не стану настаивать на игре в счастливую семейную жизнь. Просто ведите себя прилично, а я вам позволю жить в свое удовольствие. Думаю, от этого мы оба только выиграем. Получается, моему мужу нужна фиктивная жена. Не так уж и плохо. Вопрос только в том, знал ли об этом лорд Кресс и намеренно врал мне, или все же нет. От ответа зависело многое. Чтобы обдумать новые сведения, я под предлогом необходимости переодеться для прогулки удалилась к себе. Правда, едва поднялась на второй этаж, тут же сунула нос в несколько комнат и подслушала разговор служанок. Естественно, обсуждали меня. Говорили о том, что я красива, невинна. Одна, поджав губы, качала головой и жалела бедняжечку. Другая постарше шикала и доказывала, что такого мужа, как герцог, еще поискать. Дескать, мне несказанно повезло. Хозяин щедр даже со слугами и редко бывает дома. Что еще нужно женщине для счастья? Насторожило меня то, что старшая служанка обмолвилась о первой жене герцога. Интересно, какая была прошлая супруга? Такая же красивая. Женщина была немолода, и я сначала подумала, что она служит в замке достаточно долго, чтобы застать здесь мою предшественницу. Также меня удивило, что ни слова не прозвучало про любовницу герцога, которая еще ночью была в замке. Может, она приехала и уехала так, что слуги этого даже не заметили? Но мне подобное казалось маловероятным. Жаль, пока нет времени получше изучить дом и попытаться поближе познакомиться с обслуживающим персоналом. И я надеялась, вечером мне предоставится такая возможность, а пока не стоило заставлять ждать своего мужа. Я решила какое-то время побыть идеальной женой, той, которую он рассчитывал получить, присмотреться, возможно, выяснить все необходимое и прикинуть, как можно перевести наши отношения на следующий уровень. Одна мысль у меня была, но стоило серьезно подумать, как ее можно реализовать, чтобы ни у единой живой души не возникло подозрений, прежде всего у самого Гриса. Я взяла в комнате накидку, отороченную мехом серебристой лисицы, и муфту в тон. В это время года у границы было прохладно. Сегодня за окном даже летал редкий снежок, который таял, едва коснувшись чернильной земли. Вообще, вид из окна замка открывался нерадостный. Изломанные силуэты деревьев, серые горы с заснеженными вершинами, которые терялись в плотных сизых облаках, не лучшее время для прогулок. Я бы сказала, в замке уютнее. Но меня никто не спрашивал, поэтому пришлось смириться. Я немного подумала и решила убрать волосы. Все равно они сразу же намокнут от снега, едва я окажусь на улице, и повиснут неопрятными прядями. А вот если спрятать их под аккуратно серебристо-серую шапочку из того же меха, что и воротник накидки, будет смотреться весьма мило. Когда я вышла на улицу, меня уже ждали. Причем не только муж возле кареты, запряженной четверкой лошадей, но и несколько всадников с военной выправкой. Их лошади горцевали чуть в стороне. Судя по всему, мужчины состояли в гарнизоне мужа. Я бросила на них настороженный взгляд. Ближайший ко мне всадник тут же слегка поклонился и с улыбкой сказал: «Добро пожаловать в Шассер, леди. Надеюсь, вам понравится». Мне уже не нравилось. Но это мнение я озвучивать не стала. Просто скромно пробормотала: «Спасибо». «Это Киор, начальник гарнизона», — пояснил Грис и подал мне руку, помогая забраться в карету. «Он и его люди будут сопровождать нас во время экскурсии». «А это необходимо?» — с опаской поинтересовалась я, устраиваясь на мягком и удобном сидении. «Это граница, Эри. Здесь никогда не помешают меры предосторожности. К тому же я могу себе позволить взять несколько человек личной охраны». Он улыбнулся, и я невольно ответила на открытую улыбку. «Было бы значительно проще, если бы мой фиктивный муж выглядел как-то иначе. Он оказался слишком учтив и симпатичен для мерзавца. По идее, это должно было меня настораживать, а не заводить».